Дверь распахнулась настежь, и на пороге возник эсэсовец в черном кителе с блестящими молниями в петлицах. Он внимательно посмотрел на успевшего сесть на нары Максима, затем на стоявшего у стены рядом с ведром Артема, и его лоб прочертила морщина раздумья. Пытаясь вспомнить, кто из них номер два, он еще раз поднял взгляд на доктора, затем на Максима. Максим не выдержал и, решив, что тот пришел забрать котелок, протянул его немцу. И тут эсэсовец вспомнил. Наглая ухмылка озарила его лицо, и он, повернувшись к Артему волосатым затылком, указал пальцем на Максима. «Свай, стенд!» Но команда «встать», отданная Максиму, подействовала на доктора, как спусковой крючок. Увидев ухмылку немца, затем его спину, Артем почувствовал в крови тот рвущийся в бой адреналин, который оттесняет прочь осторожность и будет в душе дух древнего воина, почуявшего вкус крови. Как метатель молота, с разворотом на выдохе он подхватил тяжелое ведро и закрутился с ним на одной ноге. Эх! Ведро будто гиря взлетело в воздух и обрушилось на голову немца. Черная спина дернулась, ноги подкосились, и эсэсовец, как мешок с цементом, повалился на пол. «И вправду, не танки!» — склонился над ним удивленный Артем. «Ну ты даешь!» Не ожидавший такого поворота событий, Максим вскочил и ошарашенно пялился то на распростертого у ног немца, то на хищно зависшего над ним с ведром в руках доктора. «Бежим!» Артем выглянул в коридор. «Нет, стой! Сними у него кольцо!» Максим осторожно склонился над эсэсовцем и потянул его за палец. Осмелев, дернул сильнее, но кольцо не поддавалось. «Ну, что ты там возишься?» Артему показалось, что в коридоре он слышит шаги. «Не снимается!» «Дай!» Кольцо плотно впилось в фалангу и не двинулось ни на миллиметр. Доктор дернул немца за руку и, неестественно ее вывернув, подтащил его к нарам. Отогнув палец с кольцом, он положил его на доску и приказал Максиму: «Держи!» Затем, перевернув ведро, замахнулся и острым ребром, будто ножом, ударил выше фаланги. Максим выкнул и, побледнев, уставился на упавший к его ногам палец. «Ну, чего смотришь? Снимай, бежим, а то сейчас дождемся!» Он выскочил за дверь и уже из коридора выкрикнул: «Макс, тебе его не есть! Снимай вперед!» Куда вперед, Артем еще не знал. Налево путь ведет в кабинет к Шефферу, и, вероятнее всего, где-то там должен быть выход наружу. Направо коридор уходил метров на 10 и заканчивался поворотом. Откуда-то слева вновь послышались голоса, и Артем решил побежать направо. Его догнал Максим. «Снял? Снял!» Коридор стал уже и закончился тупиком. В конце под лампой оказались две двери с уже знакомыми вмятинами для ключа кольца. За одной из дверей слышался равномерный гул, и в щели чувствовалось движение воздуха. Артем ткнул в нее. «Открывай!» Максим показал зажатое в ладони кольцо и вдруг вздрогнул от того, что внезапно мигнул свет и по коридору разнес с собой сирены. «Ну, че ты тянешь? Открывай!» — подгонял Максим Артем. «Быстро они! А ты дверь в камеру, конечно, не закрыл!» «А, спешу!» Замок на двери щелкнул, и она отъехала в сторону. Небольшое помещение было заполнено толстыми трубами и жужжащими электродвигателями на станинах. Вдоль стен тянулись толстые кабели, переплетенные в жгуты разного цвета. Выхода из комнаты не было. Артем с засадой хлопнул дверью. «Ух ты, это вентиляционная! Открывай следующую!» Звякнул замок второй двери. За ней оказалась ведущая вверх освещенная лестница. «Давай!» Доктор втолкнул внутрь Максима и, услышав топот, совсем уже рядом, обернулся. Из-за угла выбежал немец. Он на секунду замер, и, вытянув вперед руку, гигантскими прыжками ринулся в их сторону. «Макс, беги, я задержу!» Захлопнув дверь за исчезнувшим Максимом, Артем, подняв перед собой кулаки, бросился навстречу эсэсовцу. На бегу он замахнулся и даже показалось, что во что-то ударил, но затем, будто столкнувшись с локомотивом, взлетел вверх. Рухнув на пол, он судорожно силился глотнуть разбитым ртом воздух, но легкие напрочь отказались повиноваться. Сбив Артема с ног, немец переступил через него и бросился к двери, но в его колени вцепился доктор. Обвиваясь вокруг ног, как удав, вокруг несоизмеримо большей жертвы, Артем резко дернул противника, и немец рухнул, сплетаясь с доктором в один живой клубок. Затем на голову обрушился еще один удар, и лампы под потолком вспыхнули яркими брызгами и рассыпались, как звезды во вселенной. Потом Артем увидел склонившегося над ним Шефера. Профессор, не мигая, смотрел ему в глаза и, растягивая слова, говорил: «Ты, доктор, не оправдал моих надежд, а я думал, мы подружимся». Стальные ступени тянулись спиралью, прицепившись вдоль внутренних стен устремленного вверх колодца. В центре колодца высился черневший сталью столб, опоясанный будто патронташем гигантскими ячейками со снарядами. Механизм подъема уходил вверх и заканчивался на площадке для заряжания орудия. Максим сразу догадался, где он оказался, и побежал вверх, пробивавшемуся солнечному свету. Лампы горели на уровне глаз, и, пробегая, Максим бил по ним окровавленным кулаком. Внизу лязгнула дверь, и кто-то громко крикнул, разыскивая на ощупь лестницу. Пробежав три витка, Максим оказался на горизонтальном пролете, заставленном оборудованием и квадратными стеклянными экранами с расчерченными шкалами. На ложементе лежал снаряд размером с рослого человека, опоясанный красными полосами медных колец. Блестящие штоки гидравлических цилиндров были готовы по первой команде задвинуть снаряд в ствол. Максим задрал голову и увидел, откуда падал солнечный свет. С площадки управления орудием вверх уходил узкий стальной трап, упираясь в люк в крыше башни. Широкая прорезь для хода ствола орудия по вертикали разрезалась стену почти до потолка. И в нее лился желтый и такой манящий свет солнца. Внизу на лестнице прозвучали осторожные шаги. Максим свесился через перила, надеясь увидеть Артема. Но на лестнице мелькнули черные кепки немцев. Тогда он полез по трапу, оттолкнул крышку и втиснулся в узкий люк. После света ламп снег на каменном плато показался ослепительно белым. Ветер мгновенно пробрался под куртку и едва не сбросил вниз. Башня орудия высилась на верхушке утеса, и одна его сторона обрывалась в море, а другая уступами спускалась в карьер. С этой стороны уже бежали цепью немцы и, отрезая путь к бегству, заходили с разных сторон. Максим заглянул с обрыва в море и почувствовал, как противный комок подпрыгнул к горлу. Свинцово-темное, оно шумело внизу не меньше, чем в 20 метрах. Взбитая каменный утес пена взлетала вверх и, подброшенная ветром, взмывала почти до края обрыва. Внутри башни слышались крики, и кто-то уже поднимался по ведущему в люк трапу. Максим с тоской взглянул на море, затем на уже взобравшихся на вершину карьера эсэсовцев, меланхолично перекрестился и, разбежавшись в три шага, и, оттолкнувшись от края обрыва, подпрыгнув, полетел в море.